Глава 4. Утром, когда они проводили короткое совещание в гостиной дома Маклетчи перед выездом в город, пугало Джо снял правую кроссовку, а потом и высокий спортивный носок. «Сладость или гадость? Ты понюхал мои ножки, дай мне жареной картошки!» — весело воскликнул Бенни. «Заткнись, придурок!» Нехорошо называть друга придурком, но, произнося эти слова, миссис Маклетчи с упреком посмотрела на Бенни. Нори предпочла промолчать, с интересом наблюдая, как Джо кладет носок на ковер гостиной и разглаживает его. «Это Честер Смил», — пояснил Джо. «Та же форма, так?» «Ты совершенно прав», — согласился Бенни. «Такова наша судьба — жить в городе, похожем на спортивный носок Джо Маклетчи». «Или на туфлю старушки», — вставила Нори. «В туфле жила старушка одна», — процитировала миссис Маклетчи. Она сидела на диване, положив на колени фотографию мужа, точно так же, как и вчера под вечер, когда мисс Шамуэй принесла счетчик Гейгера. Детей нарожала так много она, не знала даже, как ей с ними быть. Популярный детский стишок из сказок матушки Гусыни. «Отлично, мама!» Джо изо всех сил старался не улыбнуться. «В средней школе ходила другая версия. Детей нарожала так много она, что даже у ней отвалилась мда». Он вновь посмотрел на носок. «Так где у носка середина?» Бенни и Нори задумались. Джо их не торопил. Среди прочего, они нравились ему и потому, что могли заинтересоваться таким вопросом. «Это не тот центр, как у круга или квадрата», — наконец оборвала паузу Нори. «У нас не геометрическая фигура». «Я думаю, носок тоже геометрическая фигура», — не согласился Бенни. «По существу. Ну, только не знаю, как ее назвать. Носкоугольник?» Нори рассмеялась, даже Клэр чуть улыбнулась. «На карте Честер Смил ближе к шестиугольнику», — заметил Джо, — «но это не важно. Руководствуйтесь здравым смыслом». Нори указала на то место носка, где часть, обтягивающая стопу, переходила в верхний цилиндр. «Вот середина здесь». Джо отметил указанное место шариковой ручкой. «Я не уверена, что это пятно отойдет, мистер». Клэр вздохнула. «Ну, наверное, тебе все равно нужны новые». И прежде чем Джо успел задать следующий вопрос, добавила: «На карте это будет городская площадь. Там вы будете его искать?» «Там мы начнем поиски», — пробубнил Джо, определенно недовольный тем, что идею сняли у него с языка. «Потому что если генератор все-таки есть», — продолжила свою мысль Клэр Маклетча, — «его надо бы расположить в самом центре городской территории или как можно ближе к нему». Джо кивнул. «Круто, миссис Маклетча». Бенни поднял руку. «Дайте 5, мать моего брата по духу». Чуть улыбаясь, все еще держа фотографию мужа, Клэр Маклетча шлепнула ладонью по ладони Бенни. «По крайней мере, городская площадь — безопасное место». Она задумалась, хмурясь. — «Я во всяком случае на это надеюсь, но кто знает?» — «Не волнуйтесь, я за ними пригляжу», — успокоила ее Нори. — «Просто пообещайте мне, если что-то найдете, разбираться с находкой вы позволите специалистам». — «Мамуля», — подумал Джо, — «я думаю, мы и есть специалисты». Но этого не сказал, знал, что еще сильнее ее расстроит. — «Даю слово». Бенни поднял руку с растопыренными пальцами. — «Еще раз дайте 5, о мать моего!» На этот раз обе руки остались на фотографии. «Я тебя люблю, Бенни, но иногда ты меня утомляешь». Он печально улыбнулся. «Моя мама говорит то же самое».